Каждый из них прошел свой путь, и у каждого, естественно, свой результат. Странно, сами хотели все разрушить, тот же Захар Дерюгин крушил налево и направо, а теперь, когда кругом одни битые черепки, сам же кричит «караул», сам же черт знает куда шарахается, да еще и одобрение ищет. Тайна. Вот что для человека главное, вот что держит его до конца в неуспокоенности и тоске. Вот в чем разница. И его сегодняшний гость этой тайны так и не узнал, никогда не узнает. Он ведь считает, что они в самом деле совершили великую революцию, освободились и раскрепостились, а когда столкнулись с реальностью, глаза на лоб. Нет уж, лучше беспощадная рука, вводящая этот хаос в определенное русло. Раз в этой стране отказались от Бога, появился сатана. И хорошо, что это так. Больные ветви должны отсекать беспощадно, ибо человек от природы своей агрессивен и не знает границ своему чудовищному аппетиту. Анисимов покосился на гостя. Туча проходила стороной, лишь несколько раз слабо громыхнула, и вновь появилось солнце. Старая ветла четко отпечаталась в пруду и опрокинутой яркой голубизне неба. «Знаешь, Родион, думай за себя, а у меня свое», — сказал лесник и пожаловался. «Заморился я совсем. К Илье на Каму, а там к Василию. Черт голову сломит, край света, назею. Тут в Москве тоже клубок намотался. Тебя на цепи волокли?» — поинтересовался хозяин, кося насмешливым глазом. «Вот она, твоя гордыня». «Какая там гордыня?» — отмахнулся гость. «Долги коросты наросли, раздать надо было, не вносить же с собой». «Вон оно как!» — огрызнулся хозяин, чего-то неожиданно пугаясь. «Старые грехи покоя не дают, а? Смерти в самом деле боишься?» «А я, Родион, давно в раю, и с такой выси не до жиру», — ответил лесник, то ли в шутку, то ли всерьез, окончательно озадачивая хозяина, и его лицо словно подернулось жесткой древесной корой. Раньше хворал, сердце пухло, бок ныл, плечо постреливало, а теперь ни сердца, ни печенки, пустой да звонкий. Анисимов что-то недоверчиво проворчал в ответ. Безуспешно попытавшись поймать глаза своего собеседника, лесник спросил напрямик, зачем, собственно, тот его к себе позвал. И тут лицо Анисимова пошло пятнами. Лесник даже испугался в первую минуту, что его хватит удар. «Знаю, знаю», — протолкнул, наконец, Анисимов, застрявший ком в горле. «Ты для допроса сюда явился. Вот ты ходишь кругом да около, дичь несешь. Темяшилась чертовщина тебе в башку, ты с ней и прошагал до последнего рубежа. Я враг? Черт с тобой! Думай, как хочешь!» «Я не в укор тебе, Родион, в укор, в оскорбление!» Еще повысил голос хозяин, и его лицо исказилось. «По ношении честного имени! Что ты обо мне знаешь? Ни черта! Теперь-то можно сказать, недолго осталось. Сны паршивые замучили. Все вижу себя мальчиком. Беленький, в клетчатой курточке с пикейным воротничком, в коротких штанишках, в своей собственной отчизне, под чужой личиной прожил, умирать тоже придется под пролетарским тавром. Переменился с мертвым шинелишкой, гимнастеркой и канул в небытие потомственный русский дворянин Александр Бурганов. Появился Родион Анисимов, питерский пролетарий. Как кого? Вначале ершился, пакостил помаленьку. Войну осветило. Что же это такое, думаю? Царь, думаю, есть. Народ есть, армия есть, жандармерия, сыск, да еще на какой высоте? Никакому Романову и пригрезиться такого не могло. примени царь-батюшка сотую долю из большевистского арсенала, сидел бы на троне еще 1000 лет. Черт с ним, думаю. Грузин так грузин. Самое-то главное, Россия есть. Только тебя, значит, Бурганова в России нет. Смирись. Знаешь, Захар, я на свет заново народился. Я Сталина в день его похорон всеми печенками и селезенками возлюбил. Но какого черта, думаю, какая разница, немецкой крови в России царь или грузинской, или пусть даже иудейской? Ты что так глянул? Лесник не отвел глаза. Странные сейчас, какие-то вбирающие, заставившие хозяина поежиться. Брось кипятиться, жизнь все одно ушла. Ты хоть знаешь, кто ты был и зачем? А я? Работал, пусто. Вот и хочу проникнуть, какой сатана кружил со мной по белу свету. А может, это ты и есть? Не греши зря. «Ты великий немой!» — подхватил, словно только этого и ждал Анисимов, раздвигая губы в скупой осторожной, чтобы не обидеть улыбки. «Есть ты для одного — тащить, молчать и не оглядываться. Никакой ты не мертвый, просто немой. Да не думать, молча выполнять свою черную вечную работу. Помнишь, как хороших работящих людей раскулачивал, на соловки гнал? У них рубахи от пота не просыхали, прели, а ты их вместе с детьми, с грудничками, старики, больные на костылях, с ногами, обрубками от Первой мировой. Ты думаешь, ты это делал или я? Сталин? Как бы не так. В одиночку такое дело неподъемное даже Сталину. Тут крепенько всем миром торгаши поработали». Кому выгодно заставить Россию нищенствовать, голодать, свое золотишко на хлебушек тратить? Вот оно и плывет, да плывет себе за океан. Россия беднеет, да беднеет. Вот в чем замысел. Хлебная монополия государства. Вот в чем ведь гвоздь. Сталин? Ха-ха! Горский семинарист до такого не смог бы додуматься. Подобное могло озарить только самого гения. Владимир Ильич Ленин? Сомнамбула идеи, фанатик идеи. Все остальное уже вытекает из этого. Главное было нащупано. Хлебная монополия, вот он, рычаг Архимеда. Истинно великая цивилизация, друг мой, создается только принудительно. Вот Сталин этим всесильным рычагом и передвигал горы. У тебя за спиной он стоял, он тобой руководил, сам гений революции». Понизил голос Анисимов, и опустевшие было глаза его ожили, заискрились. «Ты, Захар Дерюгин, старый верный мой соратник по злодейству, знаешь, как там в студенных лесах да золотых тундрах дохли раскулаченные, высланные за свой праведный земной труд детишки, а как туннели с материка на Сахалин били, знаешь?» «Молчи». Остановил его лесник. «Я знаю. Недавно среди них бродил. Видел. Вот и стал мертвый». «Чепуху мы с тобой развели», — не согласился, будто не услышал Анисимов, отмечая про себя упорство гостя в своей дикой мысли о том свете. «В мире ничего не бывает зря. Нам с тобой выпало такое время. Было и бельем поросло». «Думаешь, мне сладко пришлось? Э-э-э!» Протянул, и гнев, все время тлевший в нем, погас. «Так, — подумал он вяло, — в старости каждый до нога раздевается, и стыд у него пропадает. Что там считаться? И ты был за народ, и я за Россию. Не понимали друг друга, хватали за грудки, а вот ничего ни у тебя, ни у меня не вышло». «Мы с тобой, Захар, каждый в одиночку стояли. Нас с тобой насмерть стравили, а сами между нами наверх, наверх! Оттуда и добивали каждого по отдельности. А теперь нам с тобой черепки считать? Пустая затея. Нам с тобой о душе думать пора. Был и Сталин, что о нем ни говори, великий человек». Я только недавно понял. Колосс, ты не забывай. На всякую дохлятинку я не сговорчивый, Родион. Неожиданно заставив хозяина поежиться, вскипел лесник. Ты ее сам с хреном лопай. «Ничего ты не понял», — возразил Анисимов с раздражением, что-то самое дорогое в себе защищал от неуемного наскока гостя. «Ты просто сам себя в ту пору не помнишь». «Помню. Был остолоп остолопом», — с явной злобой, неприятно поразивший хозяина, сказал гость. «И его, отца всех народов». Как наяву помню, в 33-м-то на съезде колхозников в Москве. Как раз перед этим осенью-то младенца к моему двору прибило. Да ты сам не запамятовал, поди. Егоркой нарекли. Я, Родион, все помню. А знать не знаю ни тебя, ни себя, ни его, отца родного. Стояли мы за него насмерть. Кивать теперь ни на кого не хочу». «Одна хмарь кругом ползет», — добавил гость, еще больше укрепляясь в одному ему ведомой правде и наглухо уходя в себя. Тут вдобавок стала перед ним далекая неласковая река Кама, ледяные забреги у ее таежных берегов, костлявые трупы детей, вмерзших в звонкий молодой лед. Захару уже не нужно было пятиться по своим следам, но то, что раньше являлось для него самым главным, повернулось сейчас к нему своей истинной стороной, и он думал, что человек уходит из жизни, так и не узнав главного в ней. Он ведь сопливый думал, что если человек говорит большие и святые слова — ему надо верить. Конечно, лесник знал, что такие, как Сталин, не умирают. Какой-то своей частью остаются в жизни, и за ними продолжает тянуться устойчивый след. Они как чертополох или репейник. Сколько их ни изничтожай, все равно отрыгнут из какого-нибудь потайного прорежка». Такова уж порода черного человека, и ты его, сколько ни старайся, никогда до конца не выскребешь. Тоже нашел чем удивить, — думал лесник, теперь уже почти не слушая Анисимова, продолжавшего что-то с осторожной бережливостью нашептывать ему. Опять упоминался Сталин, и какие-то грядущие потрясения и близкие перемены последовало и настойчиво, многозначительное обещание как-то вечером показать, и в то же время лесник почему-то не мог вот так просто, как он думал совсем недавно, встать, распрощаться и отправиться во свояси. Словно черт подтолкнул лесника. Он согласился поужинать и остаться на ночь». Время пролетело незаметно. Анисимов показал гостю свою отдельную просторную комнату на втором этаже с балконом и арочным окном, с небольшим тамбуром, со встроенными вместительными шкафами и совмещенным санузлом сидячей ванной. В комнате умещалось довольно много добротной мебели. Кровать с высокими спинками, широкий и прочный письменный стол с многочисленными ящиками, с аккуратными стопками писем, с бронзовым чернильным прибором, небольшим настольным бюстом Сталина из дымчатого мрамора. На одной из половинок дверцы шкафа изнутри тоже красовался портрет Сталина, и хозяин, заметив косой, с явной издевочкой взгляд гостя, тотчас прикрыл дверцу и щелкнул замком. Высокий, украшенный старинной резьбой шкаф, диван, между кроватью и шкафом уместился небольшой холодильник с запасами сока, воды и фруктов. Окно и балкон выходили в парк, и на балконе тоже стоял небольшой плетеный круглый столик и два плетеных кресла. Хозяин угостил гостя апельсиновым соком, и до ужина они проговорили, перебирая умерших уже людей. Анисимов знал и о несчастье с Брюхановым, знал все и о его детях, и о новом замужестве Аленки. Лесник втянулся в разговор, и время проскочило незаметно.